Глава 7. Имя, сестра, имя. «Постараюсь», — прошептала, изображая смятение. Сайран совсем вкратце рассказала о мире, в который я попала. Но чтобы прикинуться сиреной, с амнезией должно хватить. Особенно вкупе с меткой хозяина. «Ох, не волнуйся так, милая». Тайра решила сыграть в доброго полицейского и, подойдя ближе, вновь взяла меня за руки. «Понимаю, тебе сейчас нелегко, но вопросы будут совсем простые». От ведьмы фанило радушием. Зато кончики пальцев уже покалывало от чужой магии. Меня снова проверяли. «Я почти ничего не помню», — сокрушенно прошептала, вспоминая уроки по актерскому мастерству. В опере ценилась экспрессия, нас намеренно учили переигрывать, но тогдашняя дева так прониклась моим пением, что по секрету посоветовала освоить и тихие эмоции. Они больше подходили для фильмов, где лицо актера показывают крупным планом и можно рассмотреть каждую слезинку, но помогали глубже понять характер и душевные терзания героя. Сейчас эти навыки давали колоссальное преимущество. Я мастерски владела лицом и не сомневалась, что выгляжу жалко и потеряно. А в сочетании с огромными глазищами Скарлетт впору играть котика из популярного мультфильма. При перерождении некоторые теряют память. Сочувственно улыбнулась Тайра. «Но, возможно, тебе удастся что-нибудь вспомнить». Я смущенно улыбнулась в ответ. Ведьма мастерски сочетала технику классического допроса с элементами гипноза. И даже без магии умела многое. А уж с поправкой на телепатию. Да, с ней все время нужно быть начеку. Но я не теряла надежды, что Тайра станет союзником, а не врагом. «Ты помнишь, как тебя зовут?» Первый же вопрос оказался с подвохом. Даже в моем мире по имени можно было многое сказать о человеке. Национальность, происхождение, иногда определить вероисповедание и возраст, если родители малыша следовали переменчивой моде. А здесь, в магическом мире, имя наверняка связано с расой, вассальной принадлежностью, какими-то колдовскими особенностями. Нет, называть его точно нельзя. Но можно попытаться разговорить Тайру. «Алем. Алье». Склонять имя Лена на фэнтезийный лад было сложно. Обращение Елены я не любила, поэтому начала с Алены. «Алексис?» — подсказала ведьма. «Нет». Соглашаться на первое попавшееся имя точно не стоило, это могло быть ловушкой. «Альетта?» Я нахмурилась, словно пытаясь вспомнить. А затем мотнула головой. Вариант Тайры по ритму и звучанию напоминал полное имя Солы. Скорее всего, такие имена дают только аристократам. Лучше выбрать вариант попроще. «Алитария», «Альейрис», — не сдавалась Тайра. Похоже, отмолчаться, сославшись на контузию, не получится. Леди-инквизитор к полумерам не привыкла. Если не придумает мне имя сейчас, позже придется словарем имен. Алиенни. Интуиция неожиданно встрепенулась. Этот вариант мне нравился, хоть и звучал немного заковыристо. Алиена. Повторила, слегка поправив имя на свой лад. Кажется, так. Глаза Тайры вмиг стали круглыми, как блюдца. От удивления она даже мои руки отпустила. Молодец, Лена выпендрилась. Не приведи Господи, сейчас выяснится, что так звали какую-то местную и недавно почившую королеву. «Алиена», — словно в трансе повторила ведьма, и мои ладони охватило сапфировое сияние. «Надо же!» Шок в ее глазах сменился искренним сочувствием. «Ошибка исключена. Метка хозяина подтверждает, что ты была жрицей в храме забытой». Ответ Тайры ничего не прояснил. Но порадовало, что Гаррет держит руку на пульсе и продолжает помогать. Нужно расспросить его при встрече об этом храме и настоящей Альене. А еще выяснить, куда запропастилась Сайран. Не то чтобы я скучала по паучихе, но ее внезапное исчезновение настораживало. «Мне жаль. Ужасная судьба», — неожиданно добавила Тайра. «Неудивительно, что после случившегося ты предпочла все забыть». Интуиция не подвела, имя подтвердило легенду, но породило новые вопросы. Сомнений в искренности ведьмы не было, такую боль в голосе и взгляде не подделать. Я, как никто другой, разбиралась в театральных уловках, и если до этого Тайра умело играла, очаровывая мягкостью и доброжелательностью, то сейчас действительно страдала. Похоже, воспоминания о случившемся были частью личной трагедии, или в храме произошло нечто, шокировавшее всю империю. «Вы знали меня раньше?» — осторожно уточнила. «Нет». Ведьма подошла к шкафу, доставая поднос с чайными принадлежностями и баночку с заваркой. При посвящении жрицы забытые берут новое ритуальное имя. По традиции оно включает частичку истинного имени Эвельены, забытой богини, прародительницы фениксов и матери хозяина океана. Ого, вот это родословное у Гаррета. Теперь понятно, почему его глаза напоминают расплавленный янтарь. А от прикосновений веет жаром и пламенем. Но как вышло, что феникс стал смертью и хозяином океана? «В переводе с драконьего Льена означает «избранная», — продолжила Тайра. «Эта часть имени является обязательной для жриц забытой». «А больше никто не может брать такие имена?» Я рисковала, задавая вопросы, но любопытство оказалось сильнее. К счастью, Тайру ничего не насторожило. В составе имени Льена используется только как жреческая метка, обозначающая принадлежность к культу забытой, пояснила ведьма, разливая чай. Кабинет наполнился уютным ароматом меда, липы и специй, а голод взыграл с новой силой. Скорее бы ужин принесли. Кроме этого, имя послушницы включает отсылку к ее мирской жизни, продолжила Тайра. Поставив поднос на стол, она села в кресло, жестом предлагая мне место напротив. Я послушно перебралась поближе. Не терпелось узнать, кем была Альена и чье имя я примерила. «В твоем случае вышла необычная игра слов». Ведьма задумчиво покрутила в руках чашку. «Обычно приставка «ам» означает отрицание, и твое имя должно переводиться как «неизбранное». Но в переводе с древнего диалекта драконов Альена означает «чужая». Или дословно «та, что прибыла издалека». От совпадения пробрала дрожь. Выбрав это имя, и подумать не могла, насколько попала в точку. «Скорее всего, ты приехала из другого конца империи или вообще из другого королевства. Если бы храм тогда уцелел...» Голос Тайры дрогнул. «Я могла бы поднять старые архивы и выяснить некоторые подробности из твоего прошлого. Но теперь это невозможно. Прости». Я облегченно выдохнула. Хвала местным богам и Гаррету, посоветовавшему прислушаться к дару, не подвел родимый. «Вы сказали, что я хотела все забыть». Наклонившись, накрыла ладонь Тайры своей. Понимала, что ведьма может почувствовать мои эмоции, но действовала осознанно. Хотела подтвердить чистоту намерений и показать, что не подозреваю о ее способностях. «Наверное, будет правильным оставить все как есть», — добавила. «Не стоит ворошить воспоминания, добровольно стертые из памяти». «Мудрые слова», — устало улыбнулась ведьма. «Только прошлое тебя все равно настигнет». «Что вы имеете в виду?» — насторожилась. На протяжении тысячелетий храм забытый поддерживал магический купол, защищая юг империи от чудовищ, — пояснила Тайра. Без него щиты ослабли, и с каждым годом сдерживать напор тварей все сложнее. Храму нужна новая хозяйка. Намек в ее голосе и слишком выразительный взгляд мне сразу не понравились. За полдня в этом мире я и без того набрала заданий на годы вперед. Но интуиция звенела натянутой струной, предостерегая от поспешного отказа. Словно одно «нет» могло перечеркнуть будущее. «Вы хотите, чтобы я стала?» Вовремя вспомнив, что понятия не имею, как здесь обращаются к старшим жрицам, запнулась. К счастью, Тайру это не смутило. «Понимаю, решение непростое», — продолжила ведьма. «После той жуткой трагедии в храме». В ее серых глазах вновь плеснулась неподдельная боль. «Мне и вправду жаль втягивать тебя в это. Но священное пламя в часовне погасло. и зажечь его может только одна из посвященных. А все они погибли 5 лет назад. С одной стороны, просьба Тайры не казалась слишком сложной, но с другой, что же произошло в храме? Отчего погибли жрицы и что это за пламя? Почему оно погасло? И хватит ли у меня сил вновь разжечь его? Вопросов становилось все больше, и принимать окончательное решение, не разобравшись в нюансах, я опасалась. Эх, был бы здесь Гаррет. Мои ладони неожиданно охватило сапфировым сиянием, и в глазах ведьмы плеснулась надежда. «Я знала!» — торжествующе воскликнула Тайра. «С самого начала знала, что твое спешное воскрешение в теле Скарлетт не случайно. Это знак. Хозяин хочет, чтобы ты возродила святилище его матери и помогла защитить край от чудовищ». Ладони заискрились, словно сигнальные огни. Гаррет вовсю намекал на правильный ответ, и дар был на его стороне. Только я все равно сомневалась. Впрочем, если отключить эмоции и подумать, предложение Тайры открывало неплохие перспективы. Во-первых, это отличный шанс завоевать уважение местных. Случай в казематах показал, что метка хозяина хоть и дарует амнистию, но не защищает от агрессии обычных жителей. Не все готовы сходу поверить в версию с сиреной. Да и бывшая хозяйка тела слишком многим перешла дорогу. Первое время мне вообще лучше не появляться на улице без охраны. Мало ли, сколько здесь фанатиков, подобных Латифу и его брату. А жрицы наверняка полагаются телохранители. Да и благое дело поможет быстрее поправить карму и набрать баллы в глазах общественности. Во-вторых, восстановление храма — неплохой повод сблизиться с Вальгардом. Сайран упоминала, что черные драконы защищают империю от монстров, а значит, владыка будет принимать активное участие в реставрации святилища. Да и Тайра настроена решительно, а такой союзник дорогого стоит. «Я хочу помочь», — добавила, едва сияние на ладонях померкло. «Но не уверена, что сейчас смогу». «Ого, не переживай», — просияла ведьма. «Если согласишься, лично организую тренировки. Как я понимаю, основы магии ты также забыла?» «Помню немного», — ответила, как и учила Сайран. «В основном, как использовать бытовые артефакты и прочие мелочи. На самом деле я не знала и этого, но паучиха клялась, что с подобным справится даже ребенок, и она научит меня всему за полчаса». «Ну, уже неплохо», — задумчиво протянула Тайра. «Чтобы зажечь пламя, особых навыков не нужно. Главное — аура и кровь посвященной». «Кровь?» — насторожилась. «Всего одна капля», — заверила ведьма. «Но без нее невозможно активировать печати и защитный купол». «Я все расскажу, едва придешь в себя. Принесу книги о культе забытой». Посреди комнаты вспыхнуло золотистое марево, а через миг из него вышел Вальгард, злой и мрачный, как грозовая туча. За 5 минут до этого. Вальгард. Клинок со свистом рассек воздух, принимая мощный удар противника. Талиф хорошо владел мечом, но до меня ему было далеко. Шаг в сторону, ложный выпад, и вторая сабля зашла снизу, вспарывая рукав в форменной куртке. А вместе с ней предплечье северянина. Клеймор выскользнул из рук бунтовщика, со звоном упав на пол. А эфес моего клинка впечатался в его лицо, ломая нос и выбивая дух. «Заковать и бросить в отдельную камеру», — приказал, едва Талиф кулем осел мне под ноги. «Есть еще желающие выйти один на один?» Вместо ответа послышался звон падающего оружия. 5 драконов, поддержавших мятеж, сдались без боя. «На военном суде вам это зачтется. Я едва сдерживался, чтобы не испепелить придурков на месте. Солдат в штабе катастрофически не хватало. Монстры напирали со всех сторон, а защита над краем расползалась, как рваная тряпка. И именно в этот момент северяне решили показать характер. Впрочем, лучше сейчас, чем в бою. Новобранцы мне сразу не понравились, но выбирать не приходилось. Совет не хотел бросать против монстров элиту, присылая либо необученных фермеров, либо гонористый сброд типа Талифа. Первые могли хотя бы стоять в карауле, ремонтировать и возводить укрепления. А от последних были одни проблемы. «Рагнар!» И два бунтовщиков связали и увели, жестом подозвал помощника. «Следи за новобранцами. Не зверствуй, но при малейшем подозрении ненадежных изолируй. На сегодня сюрпризов достаточно». В том, что спасение Латифа лишь повод, я не сомневался. Северяне действовали чересчур организованно. За 10 минут такое не подготовить. Скорее всего, бунт назрел, пока зачищали Лойс от чудовищ паутины. Мне пришлось на сутки покинуть штаб, забрав большую часть черных драконов. И гниль оживелась. Мрази. Для меня и моих людей этот мир был чужим. Но за 5 лет службы по контракту мы сделали больше, чем все местные вместе взятые. И взамен получили нож в спину. «Командир!» В глазах Рагнара плеснулась мрачная решимость. «Может, всех новобранцев закрыть на карантин? Для профилактики?» «Дежурить на стенах кто будет? Я?» Устало поинтересовался. После прорыва в Лойсе отдохнуть не удалось. Зачистка монстров плавно перетекла в охоту на Скарлетт, а затем в подавление мятежа. «Оставь на посту самых надежных», — добавил, стирая с клинка кровь. «Но с расчетом 2 наших на 1 чужака». Нормальные маги среди новобранцев тоже встречались, и судить всех одинаково не хотелось. Но перестраховаться стоило. Как и в случае со Скарлетт, или как ее теперь называть. Еще одна проблема. Но девчонку можно поручить Тайре. У нее богатый опыт общения с сиренами. А вот что делать с новой Солой? От воспоминаний меня передернуло, а дракон взвыл раненым зверем. Лживая улыбка, томный взгляд куртизанки. От моей чистой, нежной девочки не осталось и следа. Руки чесались от желания вытряхнуть из тела Сальены эту блудливую душонку. Но для начала нужно выяснить, кто она и почему воскресла в облике моей возлюбленной. «Командир Вейри, я могу идти?» Голос Рагнара вырвал из размышлений. «Иди». Едва помощник покинул комнату, я подошел к окну. Шторм уже стих, но по сапфировой глади океана до сих пор плясали алые всполохи заблудившегося заката. Расколотое небо Ерваны не переставало удивлять. За 5 лет я так и не привык к нему. Разноцветное, сотканное из бесконечной вереницы хрустальных осколков. В хорошую погоду в нем можно увидеть отражение других миров. А во время бури местные по нему предсказывали будущее. Долгий закат — тревожный знак, как и перечеркнутая паучья тень над вечной обителью. Кто-то из ткачей начал большую игру, разгневал прях и перешел дорогу хозяину. Пришло время перемены, кидать свой отряд в их эпицентр я не планировал. Но и бросить этот мир сейчас не мог. Как бы ни прогнил совет, простые жители не заслужили такой участи. Но кроме охоты на чудовищ были и личные вопросы. Нужно разобраться с поддельной татуировкой пары и выяснить, чьи души и с какой целью вселились в тела Скарлетт и Сальены. За новой Соло я установил магическую слежку и запретил целителям выпускать ее из палаты. Судя по возмущенному блеску в глазах, заточение не вписывалось в планы девушки. Но спорить не рискнула. Пару дней посидит под присмотром. Для начала разберусь с последствиями мятежа и прорыва в Лойсе. Дальше посмотрим. Может, сейчас во мне говорит злость, и новая душа ничего не замышляет? Такого варианта я не исключал. Сальена была для меня всем, и тот факт, что кто-то посмел вселиться в ее тело, не давал покоя и сводил с ума. Но и повод для подозрений был. Хозяин океана признал только душу в теле Скарлетт, даровав ей свою печать и защиту. А на вопросы о Соле так и не ответил. Если она не сирена, то кто? На нечисть не похоже. Целители подтвердили факт светлого воскрешения и замены души. Иномирянка, Жертва случайного ритуала или прорвавшийся сквозь завесу голодный дух. Вариантов было много, и не все из них безобидные. Поэтому, кроме целителей, я приставил к девице двух проверенных наемников. Об охране новой Скарлетт подумаю завтра. За нее поручился хозяин. Значит, леди не опасна. Но выходить в город без присмотра ей пока нельзя. Покойный герцог Янгроу был наместником этих земель. Его боготворили, а Солу считали символом Ерваны. Весть об их гибели облетела окрестности со скоростью арбалетной стрелы. Потребуется неделя, чтобы все узнали о переселении души божественной амнистии. А сейчас, едва Скарлетт появится на улице без сопровождения, толпа растерзает ее, не дав возможности оправдаться и показать печать океана. С моря подул теплый соленый ветер, отвлекая от тяжелых мыслей и напоминая о том, что неплохо бы отдохнуть. Зелья-стимуляторы помогали не вырубиться на ходу, но если продолжу в том же духе, слягу от отката. Бездна. Новой Скарлетт нужно где-то ночевать. Поселить ее в фамильном особняке Янгроу не выйдет. Он до сих пор опечатан Инквизицией, как и дома сестер. Оставить девушку в штабе тоже не мог. Из гостевых номеров только казарма для новобранцев и койка в моем кабинете. Снимать комнату в гостинице слишком опасно. Если кто-то из постояльцев увидит ее и решит, что настоящая Скарлетт всех обманула и сумела сбежать. «Командир», — голос адъютанта вырвал из размышлений. «Позвольте доложить». «Докладывай». Поморщился, чувствуя нарастающую боль в затылке. Откат от стимуляторов был не за горами. Нужно поспать хоть пару часов. «Мы нашли лекаря. Бунтовщики связали и заперли его в подсобке, чтобы не сумел помочь леди Скарлетт», — отчитался Дамьен. «К счастью, сир Берингоу не пострадал». «Хвала небесам. Бедолаге-друиду около 1000 лет». После одного из прорывов он потерял правую ногу и носил протез, а на левую заметно хромал. Но как целитель мог дать фору многим молодым, на него молился весь штаб. «Помоги ему добраться до кабинета», — приказал, открывая портал. «И сообщи, когда будут готовы результаты допроса бунтарей. Хочу убедиться, что удалось выловить всех ненадежных. Как прикажете, владыка Веери». Адъютант щелкнул каблуками и удалился. А я шагнул в портал. «Нужно поговорить с Тайрой. Может, удастся на пару дней приютить девушку». «Без нее невозможно активировать печать и защитный купол. Я все расскажу, едва придешь в себя. Принесу книги о культе забытой». Низкий грудной голос леди Тольера узнал сразу. Она что-то сбивчиво рассказывала новой Скарлетт. Заметив меня, девчонка вздрогнула и вжалась в кресло, испуганной мышью. А когда увидела на куртке кровь, и вовсе побледнела. Того и гляди, в обморок рухнет. «Кровь не моя», — зачем-то пояснил. «Целитель немного задержится», — добавил, переведя взгляд на Тайру. «Нужно поговорить». Если ведьма и удивилась, то виду не подала. Подлив девушке чаю, она утянула меня в небольшую пристройку, в которой Берингоу хранил запасы зелий и трав, а затем накинула полог тишины. «Она жрица забытой, представляешь?» Возглас Тайры напомнил о боли в затылке. «Тш-ш-ш», поморщился. «Тише, пожалуйста». «Прости», — стушевалась ведьма. В ее глазах пылали возбужденные искорки, а на щеках расцвел лихорадочный румянец. «Эта девушка послана самими пряхами», — добавила уже тише. «Хозяин подтвердил, что в прошлой жизни ее звали Альена, и она была жрицей в храме его матери». «Ты говорила с ним по поводу второй души?» «Ничего не сказал». Тайра покачала головой. «Это странно. Вопросы о ней словно кто-то блокирует. Зато об этой девушке печется как о родной». Ладно, с новой Солой разберемся позже. Я на миг закрыл глаза. Боль в затылке стала невыносимой. Ты уверена, что это Альена? Да, скажу больше. Хочу лично обучать ее. И как можно скорее восстановить храм забытый. Сможешь поселить ее у себя? Тут же уточнил. Понимаю, это неудобно, но... Все в порядке, просияла Тайра. Прекрасная идея. Сможем больше тренироваться. Заодно и проследишь за ней. Облегченно выдохнул. Талиф и его придурки связали берегу и заперли в подсобке. Ох, он в норме, но сама понимаешь, это тревожный звонок. Продолжил. Скар, Альене пока нельзя жить одной и выходить в город без охраны. Альена. Новое имя звучало непривычно, но я неожиданно поймал себя на мысли, что мне оно нравится, как и ее новая аура. Там, на берегу, я был ослеплен гневом, а магия хозяина еще не успела потушить огненный флёр Скарлетт. Сейчас жрица напоминала ее лишь внешне, и то разница между мимикой и поведением девушек слишком бросалась в глаза. Только эта татуировка. Я невольно покосился на новые знаки пары. Вначале принял их за очередную уловку Скарлетт. Но вмешательство хозяина исключило такой вариант. Выходит, узоры намагичила не Альена. Но кто и зачем? Из кабинета неожиданно послышался странный шум и звук бьющегося фарфора. Не сговариваясь, мы с Тайрой выскочили из подсобки. В дверях замер пометый бледный Берригоу. За ним скалой возвышался Рагнар. Мой помощник никогда не отличался радушием, а от общения с мятежниками вид у него был откровенно зверский. Неудивительно, что девчонка испугалась и вдребезги разбила чашку. «Рагнар, можешь идти», — отпустил помощника. «Альена, его не нужно бояться», — добавил, опустившись рядом и помогая собрать осколки. Сообразив, что дракон пришел не за ней, Сирена смутилась и кинулась прибираться. «Командир Тевера — добрейший души дракон», — добавил Берригоу. «Только с виду мрачный и со шрамом на лице. Зато благородный, животных любит. Подбирает брошенных и выхаживает». Друид трещал без умолку, рассказывая о питомцах моего помощника. И на удивление это работало. Я больше не чувствовал ее страха, только скованность и напряжение. «Ой!» Отвлекшись на сагу о бездомных котах, Альена не заметила мелкий осколок и поранилась. «Осторожнее». Перехватил руку девушки. Хотел заклинанием остановить кровь, но стоило нашим ладоням соприкоснуться, как по коже весенним ветерком скользнула чужая магия. И головная боль начала стремительно слабеть. «Простите». В глазах Альены плеснулась паника. «Я испачкала ковер. Все в порядке», — окинул девчонку задумчивым взглядом. Она и не заметила, как вылечила меня. Зато себе помочь не смогла. Странно. «Остальное сам уберу», — добавил, отпуская ее. «Ларс, обработай рану и осмотри Альену. Если все в порядке». «Поедем ко мне», — бодро закончила Тайр. Ее вмешательство немного снизило градус напряжения. Девушка снова расслабилась. «Первое время поживешь у меня, а там разберемся.